постояльцы не пристают, пошутил я. Кто? Наши-то? Нет, у нас основной профиль, урология и гинекология, да еще от кожных заболеваний лечим. Вот к Светке, что в санатории Адлер работает, к той, да, рассказывает, от мужиков отбоя нет, но там санаторий для летчиков же, зато мне платят больше. Спасибо за танец, довожу партнершу до того места, откуда взял, поддерживая свое амплуа махрового аристократа. Ага, приглашай еще, с тобой прикольно, ты сильный, польстила мне девушка. Кать, все хорошо, к нам незаметно подошел еще один матросик, причем смотрел он в мою сторону весьма неодобрительно. Отлично просто, братишка мой, а это Толик из Москвы, выделив последнее слово голосом, представила нас девушка. Ну ясно, из Москвы, наши-то совхозные тебе, городской, не нужны, до 9 сегодня, потом домой, и в свою комнату сразу. Цыкнув плевком, матрос потерял ко мне интерес, а вместе с ним и троица его друзей, что стояла на низком старте неподалеку. «А тебе сколько лет?» – запоздало поинтересовался я у знакомой. 19, успокоила меня блондинка, но замуж рано, и так женихи замучили. «А чего тогда брат тиранит?» – удивился я и передразнил. «В свою комнату, это он заботится так обо мне, батя дома бухает, и лучше ему на глаза не попадаться в это время, хоть из дома беги, когда он пьяный. Слушай, так, может, ко мне в гости, я тут домик снимаю, в садовом обществе, только у меня голяк полный, еды никакой нет, я вчера только прилетел, но можем заехать куда-нибудь поужинать, есть тут хорошие места, а чего я уже выбрал, девушка простая в общении, мне понравилась, я ей вроде тоже, дело молодое, ну, не знаю, поужинать, хорошая идея, поехали, а в гости давай потом, очень уж ты шустрый, хотя вы все москвичи такие, прищурилась девушка, хрен с ним, если Динамо, и не поедет она ко мне в гости, то, по крайней мере, в культурное место схожу, хотя после двух тарелок наваристого и запашистого борща есть вообще неохота, а вот пиво опять захотелось, да что ж такое, глава 12, пока оделись, пока вышли из клуба, я успел произвести впечатление на свою новую знакомую, рассказывая про строительство квартиры в МЖК и про предстоящие выборы, не упоминая, впрочем, региона страны, где эта квартира находится, и где я баллотируюсь в депутаты, пусть я останусь для простой и не сильно образованной девицы недосягаемым небожителем-москвичом, а ты умный, с восхищением смотрит на меня Катя, ученые электричеством измеряли мой ум и просто опупели, мы никогда ничего подобного не видали, сказали они. Пошутил Хармсом я, ну, раз ученые, девушка, хоть и не до конца поняла шутку, все же рассмеялась, поддержав настроение. Так куда теперь направимся, спросил я, после того как блеснул знаниями о лучших гастрономических местах Москвы. У меня подруга в кафе «Парус» работает, но туда долго ехать, а так они до 12 открыты, задумчиво проговорила девушка. Мы идем по тускло освещенной улице к остановке, такси рядом не наблюдается. Да и вызвать его не получится. «Это где?» – спрашиваю. «Платановую аллею знаешь? Короче, далеко. Можно в гостиницу «Горизонт» сходить. В ихнем ресторане тоже знакомая работает. Но там, конечно, дороже. Испытывающе смотрит на меня Катя. Не жмот ли я? Я жмот. Ха. Ихнем поправлять не стал. Давай в «Горизонт». Рассказывай, как туда добраться. Тут рядом на берегу моря, неопределенно махнула рукой в сторону Сочи моя новая пассия. Как только мы подошли к остановке, нам сразу повезло, автобус подошел как по заказу, и к тому же оказался почти пустым, ведь уже был вечер. Все шло как по маслу, но на выходе меня ждал неприятный сюрприз. «Катька, привет!» Около остановки резко тормознул, взвизгнув шинами, старенький «Жигуль», и оттуда высунулась рыжая голова какого-то тощего парнишки. «Егор», удивилась моя спутница, «а ты как тут, Катюха, давай с нами». Заднее сиденье машины было забито девушками, которые все как один оказались знакомыми Кати, и только рядом с рыжим водилой ради разнообразия сидел парнишка, но с девчонкой на коленях. Крепкий такой парниша, все пытался меня разглядеть, но ему мешали водила и эта девка с начесом, как у дикобраза. Фейс у нее тоже чем-то дикобраза напоминал, но грудь была такой, что на остальное можно и забить. Никого не смущало, что в машине уже семеро, и куда это давай с нами. Ладно, хрупкую медсестру они еще как-то впихнут, а вот для меня разве что багажник остается. Не хочу ехать ночью в багажнике, плохая примета. И неважно, в лес или нет, мы у Макса сегодня зависать будем. Родаки свалили, а хата у него, сама знаешь, огромная. Ну и заодно мой день рождения отметим, рассказывал рыжий водила, кивая на своего кореша, который все пытался меня разглядеть. Давай с нами к Максу. Так у тебя же 5 дней назад днюха была, произнесла Катя, раздумывая, или так мне показалось. А я, вообще-то, поздравления неделю принимаю, заржал Егор. Поздравляю, сказал я, протягивая руку и решив, что пора наконец привлечь к себе внимание. Парнишка наивно сунул мне свою ладонь, машинально из вежливости, скорее всего, и тут же оказался в капкане моих стальных тисков. А нечего чужих девчонок кадрить. У-у-у-у-у-у-у. Пусти и, завыл Ловелас, пытаясь вырваться. Черт, прости, братан, не знал, что у тебя такие нежные руки. Извинился я, конечно, неискренне. Егор тоже в Москве живет, в Гнесинке учится, на пианино играет, пояснила Катя, глядя на меня с укором, явно не одобряя такой показухи. На рояле, если уж точно, через неделю открываем камерный зал в доме Шуваловой, и мне там выступать. Егорка сердито дул на свои покрасневшие пальцы. Знаешь что, Толя, наверное, сегодня, набрав воздуха в легкие, громко и твердо собралась дать мне отворот-поворот Катя, но тут меня узнали. Так это ж олимпийский чемпион по боксу Штыба. Крутяк, дай автограф. Выпихнув с колен экзотическое животное, второй парнишка выскочил из машины, нервно шаря по карманам в поисках чего-то, на чем можно было бы получить заветную подпись. Точно, лицо-то знакомое. Тебя в советском спорте сегодня напечатали. Егор тут же перестал дуться и, забыв про свои пальцы, полез в бардачок за газетой. Че ты там сказать хотела? Не упустил возможности подколоть я, повернувшись к обломщице. Да ничего, а ну-ка, дай сюда. Катя решительно вырвала газету из рук Егорки. А я, между прочим, и сам не прочь был бы глянуть, что там про меня написали, да и на свое фото одним глазком взглянуть. Хорошо, что ты пианисту не врезал, хохотнул мой новоиспеченный поклонник, наконец-то выкопав из кармана и ручку, и какую-то открытку. Кстати, на открытке как раз было изображено место, куда нам с подругой еще, возможно, удастся попасть сегодня, гостиница и ресторан «Горизонт», и подколотить. Совершенно некультурно выругалась Катя, но она на интеллигентности не претендовала. «Слушай, давай ко мне, все будет четко, я тоже боксом занимаюсь, КМС, расскажешь про Сеул, про Олимпиаду. Кать, реально, давай к нам в гости, этот гаврик через 3 дня в Москву улетает, а мы посидим, школу вспомним», Макс кивнул на Рыжего, который, кстати, сидит уже тихо и никуда никого не зовет. Представляю, что у него сейчас в голове. Наверное, что-то типа: боксеры пианистов на раз-два щелкают. Толь, ты как, Катерина, прочитав что-то интересное в газете, хотя, что тут можно разобрать при таком тусклом свете фонаря, сменила гнев на милость и прижалась к моему локтю своим мягким телом. А давай, но сразу предупреждаю, в багажник не полезу, надо тачку ловить. Отпустил я шутку, вызвав дружный хохот у всей компании. И надо же, как по заказу рядом тормознула «Волга» с шашечками, аккуратно высаживая пассажира. Водила, хоть и согласился нас отвезти за несусветные 5 рублей, плелся еле-еле, и вскоре мы заметно отстали от «Жигулей» Егора. «Чего мы едем, как черепахи?» Недовольно буркнула Катя, убирая мою ладонь со своей коленки. «Не переживай, без меня не начнут», — хохотнул Макс с переднего сиденья, переместившийся к нам в тачку. «Ключи от квартиры-то у меня. Старая пятиэтажка, возле которой остановилось такси, элитным жильем явно не выглядело. Но у Максима была квартира, видимо, объединенная из 2. В советских жилищах я наличие сразу 2 санузлов не припомню. Из вещей, которые сразу бросались в глаза, выделялся импортный кондиционер, вроде как корейский, установленный в зале. А уж про мелочи, вроде видеодвойки, и упоминать нечего. Такое в те времена было настоящей роскошью. Шумная компания из 6 девушек тут же взялась за организацию стола, а Макс повел нас с Егором в свою комнату. «Во, видел», — похвастался значком КМС, висящим на вымпеле, хозяин квартиры. «Угу», — рассеянно кивнул я, наконец-то читая, что же написала про меня единственная на всю страну массовая спортивная газета. На страницах было мое фото с чемпионата СССР и статья о предстоящем международном турнире в Норвегии. Сообщалось, что отправится туда экспериментальный состав, где из основной сборной буду только я да бронзовый призер Олимпиады Артемьев. но и остальные позиции выглядели весьма достойно. «Слушай, Егор, сфоткай нас с Толяном», — попросил Макс, доставая почти новенький «Зенит». «Да я не умею», — слабо возразил недавний именинник. «Да не парься, я все сам выставлю», — махнул рукой Макс. «Моего желания, конечно, никто и не думал спрашивать, но мне, конечно, не впадлу». «Ну вот, короче, корейцы так взбесились, что на судью напали. Тот давай бежать под трибуны, а тут мы с Цзю из раздевалки выходим, и Витька Артемьев, у него бой вот-вот, рассказываю я про случай на Олимпиаде. На меня сразу трое кинулись. Я первого, в челюсть, второго, по корпусу, оба упали, а третьего, восторженно пискнула Олеся, та самая грудастая страшилка, а третьего у меня день рождения, заржал я, вспомнив старый анекдот про боксера. Жесть, выдохнул Максим, у нас про такое не писали, не знаю, может, не хотели позорить хозяев Олимпиады, но драка началась прямо на ринге, под камерами. Потом корейские дипломаты долго извинялись перед Новой Зеландией, пострадавший рефери был оттуда, да и глава оргкомитета Олимпиады в отставку ушел. А еще был случай. Вот так день рождения Егора плавно превратился в праздник Толи. Вся женская часть компании смотрела на меня с восхищением. Да я просто купался в девичьем внимании. Единственное, что слегка омрачало момент, дикобразная Олеся сидела слева и постоянно терлась об меня своей грудью. Мало того, что меня это совсем не возбуждало, так еще и Катька, вижу, злится. «Не думала, что ты такой кобель», – прошипела она, улучив момент, когда мы танцевали медляк. «Кать, ты чего, да я только на тебя и смотрю, ты здесь самая красивая», – искренне сказал я, хотя, надо признать, что и остальные девчонки тоже были на уровне. «Пойдем, выпьем». Я, наконец, исполнил свою мечту и выпил стакан пива, но оно совсем не зашло. Ни вкуса, ни эффекта, в голове ничего не прибавилось, слишком мало, но я понимал, что алкоголь может помочь мне сблизиться с массажисткой, тем более что она сама выразила желание остаться здесь, 5 комнат, есть где разместиться. В квартире был телефон, и уже около 10 вечера, когда две девчонки ушли домой, они жили по соседству, я вызвал такси, и надо же, сочинский сервис на этот раз не подвел. Через 30 минут... Матерясь и переступая через кучу за каким-то чертом наваленных во дворе дров, я открыл дверь садового домика. «Толь, мы тут околеем», – неожиданно трезвым голосом сказала Катя, которая все-таки решила дать нашим отношениям шанс. Блин, это реально была ее прямая речь. «Какие, к лешему, отношения? Так пару раз, ну или сколько там она выдержит мое общение, не боись, жарко будет даже». И действительно, печурка нагрела комнату очень быстро, и вскоре от просмотра подарков, а я притаранил девушке восточные сладости и орехи, удачно подогнанные к пшникам, мы перешли к обнимашкам. «Не могу расстегнуть», — шепотом, хоть нас никто не слышал, пожаловался я на лифчик. «Он зашит, дай сама», — отрываясь от поцелуев, вспомнила Катерина. Стук в калитку раздался, но очень не вовремя. «Кто там?» — встревоженно спросила моя любовница. «А я знаю, да черт с ними, постучат и уйдут», попытался продолжить я, но с улицы раздался зычный голос. «Толя, открывай», и в дверь затарабанили еще сильнее. «К тебе пришли, Толя, кричат», удивленно произнесла Катя. «Да это, наверное, другой Толя, который тут до меня жил», ответил я, понимая, что моя неправдоподобная версия не вызвала у нее доверия. «Жди, я сейчас», я быстро накинул куртку, влез в джинсы и, сопровождаемый настойчивым стуком в калитку, выскочил во двор в галошах, которые попались под руку у входа. «Кроссовки слишком долго шнуровать, не ори там», — рявкнул я, открывая засов калитки и широко распахивая дверь. На третьей бригаде стоят 2 типа вполне уркаганской наружности, и один из них вроде как держится за окровавленный бок. «Ты не Толик», — уверенно сказал второй, целый на вид, мужик. «Быром позови Толяна, он через дорогу переехал». «Все, не шумите тут, я вас не видел, вы, меня», — раздраженно ответил я, не став доказывать, что я как раз Толик, и закрыл калитку. В нее еще разок стукнули и, очевидно, пошли проверять мою версию о том, что их знакомец переехал. Глава 13. «Ну, кто там?» «Любопытно, даже как-то жадно», — спросила Катя, когда я вернулся и выключил свет. «Вот же, блин, ей эти визитеры интереснее, чем я великолепный. Не бойся, не гости», — пошутил и привлек к себе упругое девичье тело. К моему огорчению, насладиться друг другом нам как следует не дали. Опять стук в двери, вопль с улицы. На этот раз орал мой тезка. Толя, открой, это срочно. Задрал ты, чё спать не даёшь? Недовольно спрашиваю я, стоя у калитки забора. Пропускать соседа на участок я не планирую. Бинт нужен, а то истечёт кровью кореш. У меня там аптечка. И сосед попытался протиснуться между мной и калиткой. Жди здесь, скажи, где она лежит, я принесу. И вообще, чего в больничку не поехали, а припёрлись сюда с раненым? На холодильнике коробка стоит, а в больницу ему нельзя. Чертыхаясь, пошел искать аптечку и нашел ее в том месте, где и было указано. Ясно, что это аптечка бывшего хозяина. Уж очень много разнокалиберных лекарств там хранилось. Рядом стояла армейская, новье. Вот эту, верю, тезка мог где испереть. Толя, я медсестра. А если нагноение, а если неправильно обработают? Нет, я иду с тобой. Это мой долг, в конце концов, решительно заявила Катя. После секса отказать девушке уже неудобно, и я, поморщившись, позволяю той одеться и выйти со мной на улицу. Что зенки пялишь? Это медсестра, она посмотрит. Идем к твоему раненому. Пояснил я соседу появление нового персонажа. Да, а эта дачка, где сейчас живет изгнанный тезка, заметно хуже моей. Забор покосился, домик хлипкий, печки нет. Толян спасается ветродуйкой. И все равно по ощущениям в небольшом помещении градусов 10-12, не больше. Тут и околеть можно. Хотя, может, настудили, пока шлындали взад-вперед. «Кого ты привел?» – спросил непорезанный Уркаган, кивая на Катю. «Я врач», – храбро соврала медсестра-массажистка. «Если кому скажешь», – наклонив голову, начал угрожать мужик. «Тихо будь», – сунул я кулачище под нос разговорчивому, на что тот, оценив весомость аргументов, припух, но... Скорее всего, злобу на меня затаил. Да пофиг, мне с ним детей не крестить. А Катя тем временем заливала перекисью водорода резаные раны на боку и на руке пострадавшего. Живот не вскрыли, только порез. А вот рука там сухожилия могут быть повреждены, но я уже ничего тут не сделаю. В больницу надо, вытерев пот с лица, минут через пять вынесла вердикт Катя. Что ж так болит-то? Прям ждет. Дайте хоть аспирин какой, простонал раненый, совсем молодой парнишка. Да как бы не лет 16. Ща полегчает, ухмыльнулся я и открыл армейскую аптечку. Помимо прочего там я нашел белый шприц-тюбик с промедолом, после укола которого раненый с удивлением заметил. Чудеса, вообще не болит. Чудеса, что ты жив остался. Брюхо могли вспороть и поглубже, тогда без больницы уже никак бы не обошлось, заметил я. Да мы утром туда сходим, скорее всего соврал второй Юрка, которого звали Леонидом. Ушлый, немного не русский, похож на грека. Угу, верю, как же, такое ранение, явно криминал, и сдается мне, что наши гости совсем не горят желанием объяснять ментам, откуда оно взялось. Может, что еще вколоть? Спросил я Катерину, кивая на аптечку. Антибиотик я дала, хлортетрациклин не нужен, а сульфадиметоксин от другого, от дизентерии, например, отмахнулась Катя. Ага, врач ты, как же, второй препарат, как я помнил, точно при раневой инфекции в армейке давали моему корешу в похожей ситуации, но прилюдно позорить подругу не стал, тем более раны она обработала действительно профессионально. Спасибо, девушка, раненый уже ожил и плотоядно смотрел на свою спасительницу. Да ни за что, а где это тебя так, улыбнулась та. Ну вот кто тебя просил лезть, любопытство кошку сгубило. Довольно резко сказал я и потащил подругу назад в теплую кроватку. Впрочем, ей... Конечно, никто и не собирался отвечать. Утром нас опять разбудил стук. Да когда это закончится, искренне возмутился сонный я, так как поспали мы с Катей очень мало. Накануне, как ни странно, моя грубость к девушку, наоборот, завела, а причастие к неким незаконным делам добавило ей энергичности в постели. И кто кого мучил ночью, я не знаю. Хотя, кому я вру, открываю калитку, зевая так, что, наверное, пустое брюхо было видно. На удивление никого из моих соседей за оградой не оказалось. «Молоко будете брать, а то где?» – спросила румяная тетка с двухколесной маленькой тележкой, закутанной одеялом, которую она катила на манер лошади в двуколке. Морда у тетки тоже была соответствующая, лошадиная. «Буду. Что еще есть?» Моментально сменил я гнев на милость. «Козье молоко, сыр и пирожки есть. Все беру. Сейчас вернусь с деньгами. Подождите». Мысленно благодарю провидение за этот неожиданный завтрак, потому что живот уже урчит вовсю, вчерашний борщ он явно забыл, как и скудную закусь на днюхе у Егора, вот вкуснятина, мои любимые, с маком. с аппетитом уплетала уже пятый или шестой небольшой печеный пирожок котя. Да, мак еще на огородах можно выращивать. Хотя и поспал мало, но молодость берет свое. После завтрака мы полны сил и начинаем строить планы на воскресенье. Котя обещала пожить у меня, но в понедельник ей на работу, а сегодня она собирается показать мне Сочи. Первым пунктом у нас будет посещение чайного домика, где у нее, правильно, работает подруга. Количество Катерининых подруг впечатляет, причем все молоды и красивы. Хоть не уезжай отсюда. На электричке до станции Учдере мы добрались к 10 утра. Топчась на узкой платформе, я сразу заприметил внизу море. Может, сначала спустимся вниз, загоревшись, предложил я. Да что там особенного, нам в гору. Не согласилась Катя и махнула рукой в сторону вершины хребта. К счастью, большую часть пути мы проехали на автобусе, а пешком прошли всего пару километров. Но вид с хребта действительно был шикарным. Он затмил все резное изотчество, гончарные изделия, фарфор и прочие культурные изыски русского народа. Лично для меня, резных изб я в жизни и так достаточно насмотрелся. Подруга Кати работала чайным мастером, интересно, как это в трудовой книжке записано. И нам пришлось за довольно скромную плату поучаствовать в чайной церемонии, а потом еще купить сувениры, фигурки из гжели, которые мне, честно говоря, были совершенно не нужны. Я ведь не мещанин какой, чтобы ставить слоников на салфетке на комоде. Обратно нас подобрала попутка, довольно новая «Жигули семерка» и совершенно бесплатно подбросила до дендрария. Хотя посещение этого парка у нас в планах и не стояло, но раз туристы из Вологды, милая семейная пара пенсионеров, направляются туда, то почему бы и нам не заглянуть. Все это время, и в Учдере, и во время прогулки по парку, светило солнце. Дождик закапал только тогда, когда мы пришли в порт для морской прогулки, и, судя по хмурому небу, он зарядил надолго. В такую погоду хорошо вино пить перед камином, слушая завывание ветра. Печь тоже сойдет, заметил я, сидя с подружкой в кафешке недалеко от порта. Да, скоро ливанет серьезно, ветер уже усиливается, озабоченно произнесла Катя. Давай в другой раз на катере прокатимся, а пока заедем на рынок и вернемся к твоей печке. Я был не против. Под крупными каплями начинающегося ливня мы по пешеходному мостику добрались до рынка. И первое, что увидели, как наш вчерашний знакомец спешно собирает свои вещи, картонку и стаканчики. Не тот, которого порезали, а другой. Да, наперсточники и в Сочи есть. Здесь вообще, как в Греции, все есть. Увидев нас, Леонид приветливо ощерился и не погнушался подойти поздороваться. Все хорошо, в больницу отвезли, там посмотрели и сказали, что все правильно сделали, и раны чистые, и вовремя кровь остановили. С меня подгон, благодарит он меня, хотя какая тут моя заслуга, думаю, припомнил мой кулачище и Катю, стоящую рядом, взглядом не раздевает. У жуликов инстинкты самосохранения иногда работают лучше, чем у добропорядочных граждан. А вот и Толя подоспел. Ой, чую, они из одной бригады. Мое желание сдать соседа прокурору только усилилось, хотя и он тоже, подойдя к нам, искренне благодарил. Нормально, ничего не надо. Ладно, мы по рынку погуляем, ответил я, надеясь, что наконец-то точно избавился от жуликов. А на рынке изобилие товаров, богаче даже чем у нас в Ростове, и куда как лучше, чем в Красноярске. Хотя в Красноярске другой товар имеется, которого тут нет и не предвидится, вроде речной северной рыбы, таежной дичи и кедровых орехов. Постепенно руки заполняются свертками и кульками. Удалось купить два крепких пластиковых пакета по 5 рублей, на которых были изображены какие-то модные музыкальные группы, произведения местных кооператоров. А я заинтересовался вином. Оно хоть и не продавалось открыто, но завидя мой интерес, мне указали на некоего дядю, торгующего медом. Тот, осмотрев меня с ног до головы и признав во мне пролетария, решил, что я заслуживаю доверия. «Сейчас сделаем», – заговорщицки подмигнул он и скрылся в глубинах подсобных помещений рынка. «Не бери, Толя, сейчас я тебе коньяк организую», – раздался сзади голос Леонида. «А вот от жулика мне брать ничего не хотелось, и я нашел причину отказаться. Да я сам не пью, это подруге моей вина домашнего захотелось. Так что, я, пас, ты в преф играешь, могу познакомить с игровыми», – уцепился за слово пронырливый Леня. «Ну уж нет». «Как у вас выиграть? Вы же тут, в Сочи, все прикуп знаете». «Шучу я, да тут приезжих много. Вот, например, Пару дней назад приехал твой красноярский земляк с артели золотодобытчиков. Денег у него, как у дурака Махорки. А еще я поднял за 2 дня почти штуку, сам Бог велел его бедным сделать, таинственно сообщает Леонид. Так ты из Красноярска? С непонятной, но скорее всего недовольной интонацией спросил Котя. А вот не помню, что я Толику говорил про то, откуда я. Значит, тот точно шмонал мои вещи. Хоть не спер ничего, и на том спасибо. Я много где бывал. Вообще я ростовский, жил в Красноярске, теперь вот собираюсь в Москве обосноваться. Пытаюсь оправдаться я. В столичный институт физваса предложили перевестись. Не свистишь? Недоверчиво спросила Котя, но, похоже, все же поверила. Опа, а вон и твой земеля. Указал Леня на знакомую фигуру Лосева, рядом с которым стояла парочка известных мне жуликов, Фрол и Толик. Анатолий Валерьевич, какая встреча? Завопил видевший меня только единожды дядька земляк. Это большой человек у нас в крае. В бюро крайкома КПСС входит, строительство курирует и золотодобычу, ну и выезд за рубеж в придачу, сочинял невесть что, собрав, очевидно, все слухи про меня Николай. Знакомьтесь, это Катерина, это Николай, кисло промямлил я, тряся руку земляка. Лось сибирский, меня все так зовут, довольно ухмыльнулся Коля, а фамилия моя Лосев, а это Фрол Игнатьевич, директор совхоза в Волгоградской области. Директор совхоза, ха, дай дальше угадаю, полно денег, любит играть в преферансы, уже проиграл тебе прилично денег, ой, дурак ты, Коля. Тоскливо думаю я про себя, так ты из Москвы или нет? Подозрение опять вспыхнуло в глазах подруги. Далась ей эта Москва, будто в других городах люди хуже. Но если врать, то до конца. Из Москвы, успокаивающе глажу руку подруги. Толян тоже в преф играет, многозначительно, с подтекстом, ну, мне так показалось, произнес Леонид. Глава 14. Не играю и другим не советую. Подпустив холода в голос, открещиваюсь я. Да мы по маленькой по 2 копейки, как мне кажется, смутился Николай. Про то, что все сочинцы прикуп знают, это только шутка. Знал бы прикуп, играл бы по рублю. Поддержал его липовый директор совхоза. А знал бы расклад, играл бы по рубль 10, засмеялся вернувшийся словоохотливый продавец вина. А я бы поиграла. Правда, я плохо играю, но если по 2 копейки... Внезапно влезла в мужской разговор Котя. «Толь, давай поиграем, что дома сидеть? Всем хороша девка, и характером, и в постели, но блин какая же дура. Несмотря на то, что поговорка знал бы прикуп, жил бы в Сочи шутейная, но уверен, Фрол, как там его по батюшке. Прикуп реально знать будет, да и расклад тоже. По 2 копейки, может, рублей 10 нам и дадут выиграть, а потом предложат ставку побольше, там уже зависит от того, на какое повышение я пойду. По 5 копеек опять могут дать выиграть, а по полтиннику уже засунут на косарь в минус. Распасы, уверен, у них жесткие. И если попробую уйти после выигрыша, скандала не избежать, начнут кричать, мол, дай отыграться, будь человеком и все в таком духе. Пускать в дело кулаки совсем не хочется, но такие ребята и перо в бок могут сунуть запросто. Короче, от предложения я вежливо отказался, и меня, слава богу, оставили в покое, а вот то, что встретил тут знакомого земляка, это плохо. Думаю, хоть кому-нибудь, но расскажет тот про нашу встречу, а языки у людей длинные. Надо придумать легенду, зачем я сюда поехал. Хотя к черту, какая легенда? Я пацан еще по возрасту, и могу вести иногда себя по-пацански. А для сибиряка зимой рвануть на море так это поступок вполне логичный и объяснимый. Но если Лосева обуют в карты, то контекст рассказа про нашу встречу на рынке может быть совершенно другим, ведь обувать-то его будут фактически мои знакомые. Да шут с ними, что они мне могут предъявить, я же сразу предупредил, не советую. Ходим по рынку кругами, но не наугад, моя медсестричка тут не впервой и делает покупки со знанием дела. Отговорила меня покупать самодельные сладости, от которых здесь просто ломились прилавки, мол, они старые и невкусные и только выглядят красиво. Зато посоветовала приобрести у одного незаметного торговца восхитительной халвы с семечками, тоже не фабричного производства. Набрали мы и продуктов посущественнее. Колбасы, сыра, масла, лепешек от кооператива со странным названием «Грач». Зашли и в местную кафешку за шашлыком. В общем, то время, пока на улице шел дождь, мы провели неплохо. Вкусно поели и прикупили запасов еды чуть ли не на неделю. Котя хотела еще яйца взять, но их мне дачная бабуля завтра утром обещала притаранить. Выйдя с рынка, я убедился, что в этой части курортного города с такси полный порядок. Алчные сочинские бомбилы явно пытались заработать на тех, кому не хотелось мокнуть под дождем. Но надо сказать, что стойкие советские граждане смотрели в сторону такси в основном с презрением. Разве это проблема, донести килограмм 20 разной снеди в сетках и сумках до автобусной остановки, а там впихнуться в переполненный транспорт? Плевое дело для наших людей. Кроме двух белых «Волк» с шашечками, здесь стояли еще три «Жигуля» частников. Увидев, как мы выходим, нагруженные покупками, один из водителей «Волги» заметно поморщился. Да, не ахти выглядит сетчатый мешок с грязной картошкой, который запросто может испачкать его багажник. Зато носатый молодой ярый и смуглый, похожий на еврея паренек, сразу рванули ко мне. Но видя, что кавказец успел ко мне первым, второй частник приотстал. В труд, там горка, асфальта нет, гравийка, посажу машину на брюхо. Сразу привел все минусы таксист и тут же назвал свою безбожно завышенную цену. Дорого. У меня другое предложение, десятка. Это два счетчика, если по 20 копеек считать. Кивнул я на таксистов, намекая, что есть и те, кто обязан меня довести задешево. Они не поедут за 20 копеек километр. Вот ближний к нам скажет, что надо в парк, а дальний, что сломался. Ладно, согласен на 15 рублей, предложил Ара, косясь на псевдоеврея, который ждал своей очереди и перебивать цену не спешил. Тут километров до 30, не меньше. Это тебе еще повезло, что я сам с тех мест, и нам по пути. Поехали, признал я, соглашаясь с его ценовой политикой. Толян, тезка, ты домой подвезешь? За мной увязался мой криминальный приятель. Отказать не было причин, и я посадил его на переднее сиденье. Ара, очевидно, знавший, чем занимается Толян, возражать против дополнительного пассажира не стал, да и вообще всю дорогу молчал. К местному авторитету он относился с уважением. Даже музыку выключил, когда увидел, что Толик прикорнул. Приехали, я вежливым быть не обязан, так что бесцеремонно пихаю Соню в бок. О, точно, прибыли. На хавку-то позовешь? Толик на рынке ничего не покупал, а утренняя бабуля рассказывала, что он постоянно берет у нее беляши, пироги да молоко. Значит, обедает днем прямо на рабочем месте, так сказать, а вечером бухает. Там еда не нужна, только закусь в виде тех же солений от бабки-торгашки. Ага, размечтался. Кто не работает, тот не ест. Окоротил я наглеца и обратился к таксисту. Слышь, друг, завтра приедешь утром к 7:30, надо будет девушку в санаторий «Металлург» отвезти и меня на обратном пути подбросить в одно место. Сам я собирался ехать в прокуратуру, но этого, конечно, озвучивать не стал. Нет проблем, за Питеру. Ты не подумай, это туда и обратно. Черт, я тут все деньги на такси прокатаю, но шлепать утром по грязи, хоть и под горку, неохота. Вечер и ночь прошли как обычно, в трудах Аки пчела, недовольных не было, и в сон особо не клонило. Утром первой пришла бабуля, которая в будние дни начинала разносить товар с 7 утра. Закупив снеди, включая вожделенные яйца, я сварганил нам с Катей на завтрак яичницу с колбасой, а ровно в 7:30 к воротам дома подкатила машина вчерашнего Ары. Проводив подругу в санаторий, сам туда заходить не стал. Скорее всего, директор этого заведения, моя попутчица Оксана, приезжает на работу не к 8, а к 9, все-таки начальство. А значит, по поводу меня она еще не успела никому дать никаких распоряжений. И я с чистой совестью отправился к прокурору сливать информацию о готовящемся преступлении. Небольшое двухэтажное здание районной прокуратуры выделялось двумя вещами. Фаллической туей около входа и лепниной, пущенной вдоль верха второго этажа, которая намекала на древность постройки. Может, его воздвигли еще до исторического материализма. Меня, хоть и не сразу, но пропустили на второй этаж, где располагался просторный кабинет прокурора. Сухонькая, сморщенная секретарша, не отрываясь от ленивого протирания пыли, махнула рукой в сторону приоткрытой двери, мол, проходи, чего уж там. Зайдя в кабинет с видом на ту самую тую, я сразу понял, местный начальник на одну зарплату не живет. Помимо импортной видеодвойки, в кабинете красовался компьютер, причем не какой-нибудь Spectrum, а вполне солидный Macintosh. Для чего он нужен прокурору, загадка. Скорее всего, подарок от чьей-то щедрой, но слегка криминальной души. Это произведение американской промышленности, очевидно, не использовалось по назначению. Отдельный монитор, почти как у современных компов, был аккуратно накрыт узорчатой салфеткой. Прочее убранство тоже не свидетельствовало о бедности. Два дивана, стеклянный журнальный столик, солидный дубовый стол, такой и в кремлевских кабинетах не стыдно иметь. А за ним сидел дядька с уверенным и волевым выражением лица, что слегка контрастировало с его лопоухостью. «Анатолий, это все очень интересно, конечно, но представь, сколько людей приезжает на юг отдыхать, и почти все, Толя, играют в карты, и значительная часть не хочет играть просто так. Да, это вроде как и наша задача, пресекать азартные игры, но ни людей, ни сил выполнять ее у нас не хватит», — мягко разъяснял расклад наивному мне Петр Евгеньевич. «Да и ведь не случилось еще ничего, по сути. Этот районный прокурор, не то чтобы родственник Богдану Константиновичу был, он вроде сын его друзей. Ясно, а я думал вам помочь, немного расстроился я. А за твоего соседа, который незаконно проживал у Константиныча, я возьмусь, отправлю за ним группу. Пусть прижучит, помурыжит, намекнут, чтобы не лез в чужой дом», — пообещал прокурор. «Он, по-моему, наперстки крутит, ну, не сам, а в группе около рынка в Сочи. Я его там вчера видел. А вот это хорошо, можем прижать капитальнее. Ну-ка опиши его подробно». Пришлось сдавать соседа плотно. «Надеюсь, от кого информация, менты и прокурор распространяться не станут. Да я все равно скоро уеду. У тебя какие планы на отдых? Могу помочь. Катер, вертолет, рыбалка, бильярд», — радушно предложил дядька, показывая, что у него все схвачено. «Думаю, не только из-за моего шапочного знакомства с дедом Богданом он такой щедрый. Я успел предъявить прокурору свои документы, и спортивные, и партийные. Не хвастался, просто хотел, чтобы меня за мальчика не держали, а отнеслись к моим словам серьезно». «Вертолет?» – удивился я. «Да, могу тебе экскурсию организовать. У нас даже такси было вертолетное до прошлого года. Но когда тряхнуло Армению, всю технику туда перебросили. Сейчас вот возвращаем, но износ большой. Ничего, обновим парк, опять откроем. А что за катер?» – полюбопытствовал я, в принципе уже внутренне согласившись на вертолетную экскурсию. «Катер прогулочный. В Гагры, в Сочи, в Геленджик. Ты как качку переносишь?» «Вроде, нормально», — подумав, признался я. «Это хорошо, а то бывает сядут до Гагр, а потом на Мацисте выскочат зеленые. Чайку?» «Нет, спасибо. И так у вас отнял кучу времени. А почему вы компьютером не пользуетесь?» «Да не умеет никто у нас. Включали пару раз, а что делать с ним, не знаем», — огорченно произнес Петр Евгеньевич. «Могу помочь», — предложил я, — «ведь надо же как-то отблагодарить мужика за хорошие ко мне отношения. А ты знаешь, мне умельца одного обещали подогнать, но если ты сможешь, что там уметь, дуй да нажимай», — шучу я, убирая салфетку с монитора и включая компьютер. Через минут 10, а загрузка операционки не быстрая, я, пошарившись по всем папкам и настройкам, признал: «Отличная машина, графика цветная, 13-дюймовый монитор, оперативка 8 мегабайт, 20 мегов винт». Я провозился с техникой почти час, отняв это время и у прокурора. Нашел все 4 имевшиеся здесь игрушки и, поиграв сам, показал старшему товарищу, у которого глаза загорелись, как у ребенка. Пару раз при ошибках выскакивал грустный мак и играли куранты смерти. Забавно, давно я их не слышал. Минусом было полное отсутствие русификации и англоязычная клавиатура. Расстались мы довольные друг другом. Хотелось напоследок выдать свою дежурную шутку. Мол, будете у нас на Колыме. Но уж очень скользкая она бы вышла с учетом укомплектованности кабинета прокурора. Глава 15. Поскольку все намеченные дела я сделал, а до вечера, когда заканчивает работу Катя, еще далеко, то решил сходить погулять по берегу моря. На улице сегодня прохладно, моросит мелкий дождик, но так как температура воздуха уверенно выше нуля, то в снежок он не превращается. На ближайшем малолюдном пляже, а он закрыт, о чем свидетельствовала табличка и отсутствие наблюдателя-спасателя на деревянной невысокой вышке, делать, собственно, нечего. Разве что у берега посидеть? Нет уж, увольте. Морской воздух, конечно, хвалит за его целебные свойства, но простудиться мне как-то не улыбалось. А тут еще и солнце скрылось за тучками, которые стали как-то резко темнеть, и ветер, совершенно точно, усиливается. Знаете, что меня окончательно убедило в том, что пора сваливать? Местная торговка мороженым, ни много ни мало, метр пляжной коммерции, резко засобиралась и покатила свою тележку подальше от берега. Набегающие на берег волны становились все сильнее, и я был вынужден уйти с бетонного пирса. Вдалеке, покачиваясь на волнах, проплыл какой-то катерок, возможно, и рейсовый. Вон же, плавают корабли. Услышал я противный женский голос, исполненный ликующего торжества. Повернувшись, вижу толстомордое семейство, состоящее из двух особ женского пола лет 40 и 10 и одного мужского, предположительно подполтинник. Мужик невысок, унылый, очевидно, трусоват, так как поправлять жену не стал, мол, плавает, сами знаете, что в море плавает, а корабли, даже такие маленькие, как тот, что сейчас проплывал мимо нас, ходит. Мужичок с недовольным видом молчал и только ежился от холодного ветра. Он из всей семьи был одет легче всех, тонкая куртка и брюки. Головного убора нет. Пухленькая дочка одета была не в пример лучше, спортивные трико, теплая куртка и шапка, натянутая на уши. Тем временем, девчушка, не обращая внимания на родителей, попыталась что-то ухватить с песка, подойдя к самой кромке воды. Но волна, став необыкновенно сильной, вернулась за своей собственностью, прихватив заодно и девочку, накрыв ту с головой. Уходя, она потянула за собой ребенка, который даже заорать не успел. Родители отвлеклись в этот момент. Тетка что-то выговаривала мужу, упиваясь своей правотой, а мужик страдальчески слушал, наклонив голову. «Ребенка уносит!» — крикнул я и кинулся спасать. «Плаваю я плохо, однако в этот момент рассчитывать было ни на кого, никаких спасателей нет поблизости. Ну да, пляж же закрыт, мы тут на свой страх и риск. Дима, а!» — заорала толстуха и носорогом бросилась за мной в воду. Что делал ее Дима, я не видел, так как волна, слегка притопив ребенка, вернулась с ней назад, и я успел таки ухватить бедолагу за руку. Разумеется, на этом дело не закончилось, вода, нахлестнув на берег, потащила нас обратно в море, но тут я уже сопротивлялся. Далеко нас не отнесло, и при следующем набеге волны я, быстро перебирая сильными ногами, выбрался на берег, таща за собой ребенка, подальше от опасности. «Кира, а!» – дурным голосом кричал уже этот самый Дима, выбирая, кинуться к ребенку или спасать жену, которую, между прочим, тоже уносила в море. Выругавшись, я оценил, что девочка, хоть и напугана, но жива-здорова, лишь слегка наглоталась воды. Оставив ребенка на попечение отца, я снова рванул в воду, на сей раз за Кирой. Тетка, надо отдать ей должное, барахталась в воде довольно ловко, а ее плавучесть обеспечивала ей хорошую устойчивость. Возможно, она и сама смогла бы выбраться на берег, но я все же вмешался, за что и получил локтем в глаз, замерзнув при этом как цуцик. Устало сижу на песке, глядя на то, как вода лишь омывает мои кроссовки, а Кира, даже не поблагодарив, побежала к дочке, сопя как паровоз. А ведь мы сейчас околеем, надо срочно в тепло. Пришла мысль в мою светлую голову, так как семейка была занята кто чем и о холоде пока не думала. Мамаша, квочкой налетев на ребенка, тормошила ее, пытаясь выяснить, где и что у той болит, а батя, единственный из нас сухой, самозабвенно матерился на грозную еще недавно жену, вспоминая, что глупая идея пойти сегодня на пляж, принадлежала именно ей. Быстро в тепло, хватаю не такую уж и легкую девочку на руки и под изумленным взглядом мамаши направляюсь быстрым шагом к неким строениям на берегу пляжа. «Дима, в тепло!» Трубным голосом архиерея кричит Кира и торопится за мной, грозя растоптать, если нагонит. Мы наскоро перебрались через бетонный бордюр, огораживающий пляж, и замерли в нерешительности. Прямо перед нами были какой-то магазинчик, длинный навес по типу рядов на рынке и столовая. Ряды прилавков хоть и прикрыты крышей, но мы тут не согреемся, так что бегу к столовой. Закрыто. Да чтоб тебя. Уже не желая терять место на поиск нового места, ногой выношу дверь. В помещении, как по мне, довольно прохладно, но хоть нет ни дождя, ни сильного ветра. Раздевайте ребенка, командую я родителям, а сам ломлюсь вглубь помещения, пытаясь найти, где включается свет. Помещение точно не рабочее. Перевернутые стоящие друг на друге столы, запах затхлости и пустая раздача. Щитовая нашлась на кухне, а тусклый свет от окна помог обнаружить рубильники. Дергаю все три вверх, и свет сразу загорается, а частое моргание люминесцентных ламп подтвердило мое предположение о том, что столовая в данный период не действующая. Ни продуктов, ни посуды, лишь огромные противни для духовки. Духовка. Я нашел источник тепла. открываю дверь и щелкаю переключателями. Так, сейчас надо самому раздеться и привести сюда моих новых знакомых. В кухню идите и там около духовки грейтесь. Кира, ты тоже раздевайся. Дима, беги звони в скорую, ты один в сухом. А телефон где? Растерялся папаша. С автомата позвони. Там на углу был, я видел. 03, без монетки. Раздеваюсь и, прикрикнув на Киру, чтобы тоже снимала с себя мокрую одежду, занимаюсь девочкой. Та, напуганная всей этой историей, молчит и лишь таращит глазки-бусинки на хорошеньком упитанном личике то на маму, то на меня. Так, кто здесь? Выходи. Вдруг раздался грубый мужской голос. Очевидно, скорая приехала. Однако я не угадал. Это был молоденький мент в шинели и с пистолетом наперевес. Увидев меня, почти голова, он в растерянности припух. Ты чего это руки подними? Морж, что ли? А столовую зачем ограбить хочешь? Растерянно выдает свою точку зрения на ту ситуацию, которую наблюдает паренек. Я людей из воды вытаскивал. Вымок, а на улице холодно. Пришлось дверь сюда сломать. Сейчас скорая приедет и нас увезет. Ты стволом-то не маши, как дурной, пытаюсь объясниться я, но только больше запутываю служивого. Кого спас? Пляж закрытый, штормовое передавали с утра. Руки. И на месте стой. Азартно, ну как же, взломщика сам поймал. Кипятится мент. Я околею же, ты дверь не прикрыл, а я раздетый. Пытаюсь достучаться до разума представителя власти. Точно, я же сам представитель власти, можно сказать. У меня документы на кухне. Пошли покажу. Заодно сам увидишь женщину и ребенка, предлагаю я. И о чудо, милиционер послушно идет за мной. Вы чем тут занимались? Трахались? Изумился он, увидев пышную Киру в одном белье, громадном лифоне, размером с мою голову, и трусилих. Ну, мы с ментом там вдвоем поместимся, еще и место для дочки останется. А кстати, где она? Спряталась? Черт, и правда как-то двусмысленно выглядит обстановочка. Но все мои проблемы решила нахрапистая и хамовитая спасенная туристка. Она, не стесняясь дочки, а та, думаю, сидела, спрятавшись, под разделочным столом, выдала полный расклад по нелегкой биографии милиционера, напирая на плохую учебу и, как бы это сказать, непристойное поведение его матери. «Зря вы так, гражданочка!» Мент обиженно снял шапку и стряхнул с нее воду. Оружие он убрал, и мне сразу стало спокойнее. В этот момент пришел Димон и не нашел ничего лучшего, чем спросить: «А вы чего тут голые-то?» Спасло его от получения травм появление врача и молоденькой медсестры. Или кто она там, фельдшерица может быть. Причем девушка была мне знакома по позавчерашнему дню рождения. Она, с улыбкой оглядев наши голые тела, лишь усмехнулась, но, скорее всего, своей подруге Кате доложит обо всем, они же учились в одном училище. Причем эта фельдшера знает и нашего служивого, потому что поздоровалась с нами обоими. «Привет, Толик. Паш, привет. Ты на службе? Молодец какой. А форма тебе идет. Интересно, а мне мои трусы импортные идут?» Не кстати подумалось мне. Опытный врач тут же приступил к делу. Принес из машины теплое сухое одеяло и грелку, измерил температуру, прослушал грудь, заглянул в глаза. Попутно он ругал меня за неправильные действия по спасению от переохлаждения. Когда человека вытаскивают из холодной воды, не надо допускать, чтобы сперва согрелись руки и ноги, а тело и голова потом, так как это приведет к тому, что более холодная кровь из конечностей начнет поступать в сердце, а достигнув его, может вызвать сердечный приступ. «Ах!» — воскликнула Кира и злобно посмотрела на меня, ведь около открытой двери духовки был соблазн как раз сначала конечности отогреть. Нельзя усиленно растирать руки и ноги по этой же причине. Значит, согревание и растирание следует начинать с туловища и грудной клетки. Тут уже я посмотрел недовольно на Киру, растираться она начала первой, а я попугайничал. Вообще, самое лучшее, это, раздевшись, греть друг друга телами, добавил доктор. А вот тут нехорошо посмотрел на нас с Кирой ее муж. Он идиот, думал, мы грелись таким образом, да не грелись мы телами, рявкнула ожившая тетка. Доктор, что с ребенком? В больницу всех троих повезем вас. А вообще, кажется, гипотермии удалось избежать, сухо констатировал врач. Куда в больницу? Они дверь сломали. Это кража со взломом. Встрепенулся милиционер, почуяв, что ордена, очередное звание, уважение коллег и, чем черт не шутит, внимание со стороны вот этой красивой докторицы ускользают прямо на глазах. Паша, ты их убить хочешь? Им в больничку срочно надо. Мягко погладила по рукаву шинели парня девушка, после чего мент покорным теленком помог мне собрать мокрые вещи и погрузиться в скорую, которая, кстати, к самому входу подъехать не смогла и остановилась метрах в 100 от столовой. До машины я добежал за 10 секунд, наверное, поставив рекорд на стометровке. Кира, обиженная подозрениями во внебрачной связи со мной, шла, не особо торопясь, накинув на себя одеяло, а следом семенил муж с дочуркой, тоже закутанной в одеяло. Только сели в машину, как сверкнула молния и прогремел гром. В феврале, однако, глава 16, сижу на узкой, обшарпанной кушетке в приемном покое больницы и размышляю над своей везучестью. Как удачно все вышло, удалось ведь вытащить и мамашу, и дочку из моря. Хотя, может, в этом и нет ничего особенного. Ты чего дрожишь? Страшно к врачу идти? Подошла ко мне симпатичная девочка лет 5. Эх ты, трусиха. Меня врачи уже осмотрели и отпустили во свояси, сказав, что такому кабану, как я, все нипочем, и что я могу даже Северный Ледовитый океан переплыть. Ну, если там льда не будет, конечно. Жду свою одежду, которую любезно обещали просушить где-то. Хотя как просушат мою кожаную куртку, неясно. Замерз, снизошел я до ответа, разглядывая то синеглазую пигалицу, то ее кореокую молодую мамашу, сидящую напротив. Медицинская помощь требуется именно этой молодой женщине без кольца на пальце. Я так понял, ребенка оставить было ни с кем, и маму привезли в больницу на скорой вместе с дочкой. Женщина уже сделала анализы и сейчас ждала результаты. Девочка в это время откровенно скучала, листая какую-то детскую книжку. «Мерзни, мерзни, волчий хвост!» Вдруг зло произнесла она, и я от неожиданности даже икнул. «Доча, ты что такое говоришь, а ну-ка, извинись перед дядей немедленно!» Ахнула молодая мамаша. «Это я читаю книгу, мам, вот смотри!» Протянула малышка. «Да я не в обиде, хоть бы ко мне это относилось!» Ухмыльнулся девичьей смекалке я, потому как, уверен, девочка сказала это именно в мой адрес. Об этом свидетельствовали и глазки хитрюги, так наивно распахнутые, что впору Оскара дать. «Смотри, что покажу!» Подмигнул я ребенку и ловко исполнил фокус с отрыванием у себя большого пальца. Это нехитрое действо произвело на девчушку огромное впечатление. Она ахнула, прикрыв свой ротик ладошкой. «А как же теперь?» Голос малышки задрожал от жалости ко мне бесполезному, который только что остался без пальца. Это огорчение за меня было столь искренним, что я немедленно вернул палец на место. «Ой, дурит меня!» С восхищением произнес ребенок. «Казанцева кто?» Пухленькая врачиха вертела в руках листок, разглядывала нашу веселую компанию, а в приемном покое были только мы втроем. Киру с дочерью уже увели куда-то, и надо сказать, меня немного задело, что родители не поблагодарили меня как следует за спасение. Медики тоже мой подвиг не оценили. Да что ему будет? Он, поди, в Енисее каждый день зимой купается, читалось в глазах медработников. А я, между прочим, основательно замерз, сидя тут в неотапливаемом коридоре приемного отделения в одних трусах, накрывшись тонкой простынкой, выделенной от щедрот Министерства здравоохранения. «Что, я не Казанцева?» — сварливым голосом сообщил очевидный факт я Казанцева, опомнилась мама любительницы сказок. «Вам придется остаться у нас в стационаре. Ребенка есть с кем оставить? Ой, а надолго? А с дочкой нельзя? Она у меня смирная», — соврала больная. «Дней 5 минимум. С посторонними нельзя, да и места нет, кровать одна, питание на одного человека выделяется», безразлично ответила медработница. Смирная тем временем разглядывала мой большой палец, пытаясь найти последствия отрывания и пришпандеривания его обратно. «Не делай так больше», наставительно произнесла девочка и покрутила пальцем у своего виска. «В садике нет ночной группы у нас, ох, беда, буду отказываться, хотя подруга у меня тут недалеко в санатории «Металлург» работает». Она могла бы присмотреть, или ее мама, как бы только дочу подруге доставить. Можно мне позвонить ей? Я собираюсь после больницы поехать в этот санаторий, зачем-то сообщаю всем о своих намерениях. Ты, мама моей малолетней новой подружки, заново внимательно осмотрела меня. Голый, обещали одежду вынести. Если не высушат, то на такси доеду. Что за подруга-то? Изложил план действий я. Зачем мне эта головная боль? Да, чувствую себя неплохо. В больничку точно не лягу, а ребенка ну, как советский человек могу помочь, почему бы не помочь, даже не знаю, сомневается мамаша ребенка. Соглашайтесь, женщина, вам бы под капельницу сейчас, гемоглобин совсем низкий, проскрипела врачиха, прислушивающиеся к нашей беседе. «Ну ладно, Оля, поедешь с дядей к тете Кате и бабе Гале», — строго сказала больная. «И зачем в санаторий? Может, лучше сразу к этой бабе Гале девочку завести? Это неудобно будет. Будто я напрашиваюсь, а будто нет», — подумалось мне. «Молодой человек, а ты кто? Чем занимаешься? Где работаешь?» Наконец спросила мамаша. Я уже хотел показать свои козырные документы, но вспомнил. Ах ты, черт, в кармане куртки они лежали, впрочем, там только визитки, записная книжка да удостоверение крайкомовское в кармане на застежке. Но бог знает, как мою куртку сушат. Да пес с ними, новое удостоверение сделаю. В крайкоме КПСС я работаю, не переживайте, довезу вашу дочь в целости и сохранности. Как зовут подругу? Катя Кузнецова. Она до 5 на работе, но мама у нее постоянно дома. Катя массажисткой работает. А это та, у которой брат моряк и батя бухарик. Флегматично спросил я, подивившись, как тесен мир. А ты ее знаешь? Папка ее, да, к бутылке частенько прикладывается, но по будним дням не пьет, а в пятницу я выпишусь. Катя это у меня сейчас живет, но у меня места на всех хватит. Даже так, в таком случае... Пусть Катька к своей матери дочку отвезет, требовательно сказала, как выяснилось, подружка моей любовницы. Хорошо, быстро согласился я, ведь эта мелкая Оля скучать точно не даст, если будет жить с нами. А так как подруга до 5 работает, то с этой любительницей сказок и фокусов всю неделю сидеть придется мне, я не согласен. Пусть уж Катина мама присмотрит за ребенком. Вот так вот я обзавелся новой обузой на ровном месте. Вынесли мне полусырую одежду. Что-то вроде печки для прожарки постельного белья у них тут имелось. Сразу лезу в потайной карман куртки. Вот ксива, с облегчением показываю удостоверение мамаши. Ксива молодой человек, надо культурнее быть. Усмехнулась женщина, но удостоверение осмотрела. Да-да, культурнее, я знаю. В носу не ковыряться, громко не смеяться, плохие слова не говорить. А еще, малышка доверительно потянулась к моему уху. Спички. Это вообще для взрослых. Это тебе, наверное, уже можно, ты старый. Я иду заказывать такси, а мамочку готовит к госпитализации по причине гемоглобина ниже полтинника. И чего он у нее такой низкий? Может, кушает плохо? Такси обещают подать в течение часа-двух. Меня это вообще не устраивает, и я звоню своему новому знакомому, районному прокурору. Ты-то сам как, не простудился? Петр Евгеньевич был единственным, кто близко к сердцу принял мои злоключения. Спасибо, сказали, жить буду. Мокрое все только. Я про одежду. Тут посушили немного, но все равно боюсь заболеть, если пешком пойду или на автобусе поеду. Машину дам тебе, но на пару-тройку часов, не больше. Мне на бюро райкома надо будет ехать после обеда. Спасибо огромное. С меня причитается. Обрадовался я. Волга за тобой приехала. Так ты и вправду какой-то блатной, оценивающе глянула на меня малокровная болезная, давая последние наставления дочке. Едем в санаторий в Сочи. От Адлера туда путь не близкий, и я прикидываю, успею ли я заехать в санаторий, забрать Катю и отвезти девочку в совхоз. Хорошо бы еще потом к себе в СНТ вернуться на служебный прокурора. Впрочем, если что, попутку поймаю. ХМ, а ведь Катю могут не отпустить. Сейчас первый час на моих швейцарских, которые, кстати, оказались отличного качества, так как купание перенесли нормально. Впрочем, можно у местного начальства в лице знакомой Оксаны за подругу похлопотать. Плохо, что отчество своей попутчицы я так и не узнал. К кому? К директору. А ты кто? Неприветливо спросил пожилой вахтер-охранник при въезде на территорию санатория. Сидит он в отдельной будке возле ворот, и мимо ни одна муха на охраняемую территорию проскочить не может. Так дед сразу мне и заявил. Волгу нашу туда тоже не пустили, и позвонить в приемную никак нельзя, у охранника только с завхозом прямой. Наверняка имеется здесь черный ход на территорию, через пляж, например, но машина привезла меня сюда. Чтобы я, там насчет меня должно быть распоряжение. Посмотрите, пожалуйста. Нет никаких распоряжений, непреклонно ворчит дедок. Да, задачка. Как решить ее, я знаю. Можно поймать отдыхающего и попросить зайти к директрисе, можно сунуть рублик кому-нибудь из персонала, а можно позвонить по телефону-автомату. Телефон Оксаны, по счастью, у меня в записной книжке имеется. Только где найти телефонную будку? Есть тут на углу. Если трубку не оторвали хулиганы, то позвонишь, меланхолично ответил на мой вопрос водитель, сухой, даже несколько дистрофичный, дядя средних лет. Едем туда, командую я. Оля, слава богу, сидит смирно и не капризничает. Ей досталось все заднее сиденье, никаких детских кресел у прокурора нет, конечно. Да я вообще ни одного в это время не видел. Оксана, это Толя, обрадовался я голосу своей знакомой, ну и тому, что она дала мне не телефон приемный, а свой прямой. Толя, что-то случилось, я к вам по делу, а заехать не могу. Выпишите пропуск на мою Волгу. На твою Волгу, явно удивилась женщина, но расспрашивать не стала. Говори номер. Я с утра дала задание, чтобы тебя отметили в списках и без пропуска отдыхающего запускали, но видно, не дошло еще мое распоряжение. А что за дело у тебя тут? Вкратце рассказал и получил в ответ кучу междометий и наставлений. Ну что, звонили насчет меня? Спросил я у вахтера. Насчет тебя, нет, но машину запущу. Ехай. Смилостивился дедок. Спустя некоторое время Оксана вовсю хлопочет возле нас с Олей, пока мы сидим и ждем Катюшу, которая в данный момент проводит сеанс массажа и оторваться не может. Чай с малиной. Пей, давай. Тебе бы, Толя, сейчас в сауне отогреться. А Олечка уже, наверное, спать хочет. Хочешь же, да, хорошая моя, обаятельная малышка успела покорить сердце женщины, да и мое тоже. Даже жаль будет расставаться с ней. Толя, Оксана Константиновна, Оленька, увидев вместе совершенно разных своих знакомых, Катя растерялась. «Катюша, у тебя сколько еще сегодня сеансов?» С улыбкой, но строго спросила директор. «Еще 4 до 5 часов», ответила подчиненная. «Я дам команду, и тебя подменит. Тут ЧП у твоей подруги случилось. Ужас какой! А ты, Толик, молодец!» Хвалит меня Катя, гладя по голове, как маленького. Ей с заднего сиденья другие части моего тела недоступны. «Едем обратно в санаторий», водила сказал, что успевает. «Мужик, вроде как, после моего рассказа о геройствах на море, ко мне уважительнее стал относиться, по отчеству называет. Мама твоя не против с Олей посидеть, а где папа девочки?» Расспрашиваю по дороге подругу. «Мама моя только рада будет, она маленьких любит, а своих внуков еще нет, а папаша ихний сидит за фарцовку. Да там случайно все вышло, просто купил по случаю 3 пары кроссовок, ну и перепродал их неудачно. Дали 2 года. Хех, я сам годик по 154-й отсидел», неожиданно разоткровенничался водитель. «Раз парню 2 года дали, значит, там не мелкая спекуляция была». Я заметил, как Катькин глаз нервно задергался. «Тоже, что ли, фарцевала?» Глава 17. До санатория от Катиного совхоза путь не близкий, но одно радует, пробок нет. Не сезон, да и вообще движение сейчас не такое активное, как будет в будущем. Добравшись на Волге, управляемый бывшим зэком, я поблагодарил его за подвоз и направился к главным воротам санатория. «Не положено», — строго отрезал дедок-вахтер, и я едва сдержался, чтобы не выругаться. «Но вам же разрешение выдали пропускать меня, разрешение дали на машину, а на тебя по-прежнему ничего нет. Вот будет команда», — уперся дотошный вахтер, явно наслаждаясь своим моментом власти. Взгляд падает на еще не уехавшую Волгу, и я машу рукой водиле, показывая, чтобы подъехал ко мне. «Раз уж пропуск на машину есть, тогда в чем проблема? Но надо будет разобраться, почему приказ Оксаны Константиновны не спешат выполнять. Что-то тут не так, и, похоже, дедок решил показать свой характер». Катя ушла к себе на рабочее место, ей еще предстояло час с небольшим работать, а я снова направился в приемную. У нее иностранная делегация, преградила мне путь секретарша. «Анатолий Валерьевич, я получила указание насчет вас. Можем оформить любую процедуру: сауна, бассейн, минеральные ванны. Что желаете?» «Для начала пропуск на территорию», – проворчал я. «Это к завхозу. Директор сама ему указание давала», – объяснила секретарша с виноватой улыбкой. «Я только по процедурам могу помочь. И, кстати, обед у нас замечательный, не пожалеете».